Дневник Мины Харкер. 31 октября. В Вересте мы приехали в полдень. Профессор сказал, что и сегодня утром он меня совсем не мог загипнотизировать. И все, что я ему сказала, было темно и сыро. Теперь он пошел покупать экипаж и лошадей. Он сказал, что позже купит еще лошадей, чтобы мы могли менять их в дороге. Нам предстоит сделать 70 миль с лишним. Страна чудная и очень интересная. Если бы все это происходило в других условиях, видеть все это доставило бы нам страшное удовольствие. Какое наслаждение было бы путешествовать тут с Джонатаном. Останавливаться в пути, встречать новых людей, узнавать про их жизнь, набираться впечатлений среди этой дикой, живописной и прекрасной страны и ее необычных жителей. Но, увы, позднее. Доктор Ван Хелсинг вернулся. Он достал лошадей и экипаж. Мы пообедаем и через час отправляемся в путь. Хозяйка приготовила нам целую корзинку провизии, столько, что ее хватило бы на отряд солдат. Профессор поощряет ее и шепчет мне на ухо, что мы, может быть, целую неделю не достанем хорошей пищи. Он сделал еще кое-какие покупки и приобрел массу пальто, одеял и других теплых вещей. Мы в дороге уже, наверное, не будем мерзнуть. Скоро выезжаем. Боюсь даже подумать о том, что с нами может случиться. В руках Божьих мы спокойны. Одному ему известно, что будет, и молю его из глубины своей истерзанной души, чтобы он хранил моего дорогого мужа, чтобы Джонатан знал, я его любила сильнее, чем могу выразить, и мои последние и лучшие мысли обращены к нему».